всех сил, Бога. Все есть волна, как показывает символическое изобретение созвездия Водолея. Высшее божественное существо изливает волны из своего кувшина, сосуда. Я вижу бесчисленные изобретения, основанные на волнах, картины, созданные действием световых волн, различные устройства для посылания волн. Волны проходят вещество и открывают его твердость. Есть волны, которые показывают, из каких веществ состоят планета и Солнце. Есть волны электрические, световые, звуковые, волны запаха. Лечение теперь тоже основано не на воде, а на волнах. Наука использует все виды волн, от инфракрасных до ультрафиолетовых и еще более коротких волн. Созвездие Водолей принадлежит к воздушному лику Бога, и человечество побеждает воздух воздухом, энергией, полученной из материи в воздушном состоянии. От паровых машин теперь перешли к другим, использующим газ. Воздух побеждает воздух. Удивленно смотрела я на огромную саранчу высоко в небе и с людьми в брюхе, корпусе, изготовленную руками человека. Благодаря дополняющему знаку льва, люди снова распознают сильнейшее проявление Бога на земле. Солнце, великий Ра, снова признано главным источником всего проявления земной энергии. Еще раз люди становятся солнцепоклонниками, хотя и не в религиозном смысле. Водолей уничтожает все границы, все ограничения, но отсутствие их без концентрирующего центра означает умственную болезнь, духовную смерть. Это влияние Водолея, проходя через человечество, действует на бессознательные массы как душевная болезнь, вызывая анархию и хаос, уничтожая все. Благодаря знаку льва, однако, власть сосредотачивается у отдельных лиц, диктаторов, которые собирают людей вокруг себя и руководят ими. В эту эпоху люди начинают движение к другим планетам и взаимоотношения с ними. Исчезает изолированное положение Земли в космосе. Исчезают также границы между странами, и человечество управляется из одного центра. Один хлев, один пастух. Вечные колеса катятся дальше, и Земля вступает в новую эпоху под знаком Козерога и дополняющего созвездия Рака. Люди снова направляют свое внимание на Землю, замечая, что при больших знаниях они все же мало знают о своей замечательной Матери-Земле. Знак Козерога принадлежит земному лику Бога, и задача людей – покорить Землю. Они создают специальную машину по тому же принципу, что и наша дуга завета. С ее помощью они управляют весом вещества, то есть могут либо преодолевать земное тяготение, либо, благодаря ультраматериальным излучениям, сильно увеличивать его. Коммуникация между людьми идет прямо через землю, в глубине гор, по коротким прямым линиям, вместо длинного пути вокруг Земли. Эта новая машина излучает энергию, которая дематериализует все перед собой, то есть двигается быстро вперед, свободно, без остановок и препятствий. Одновременно она сгущает и делает твердыми излучения позади себя, восстанавливая вещество Земли в своем первоначальном состоянии. Люди побеждают материю материей, энергией ультравещества. Это позволяет им проникнуть в глубины Земли и поставить на службу человечества огромные силы и энергии, такие как первичные, изначальные вулканы. Комбинация знаков Козерога и Рака сильно влияет на духовную жизнь человечества. Великий учитель этой эпохи открывает людям неизмеримые силы, скрытые в глубине человеческой души. Имеющие ключ к этим источникам силы владеют способностями, которые невежественные называют сверхнормальными. Всюду на Земле я вижу общественные школы, где даже маленькие дети учатся приобретать эти высшие способности с помощью таких упражнений, которые у нас разрешено практиковать только кандидатам в священнослужители. Это высокое и замечательное знание распространяется все более широкими кругами, достигая все большего числа людей.